Глава 46. Маленький писец когда-нибудь все равно вырастет в большой. Спасенные от тролля гоблины тоже рвут пятки за губа по пути, расспрашивая его о нас. В этот момент происходят две вещи. Первое — изменение с Ктулху, особенно с его щупальцами. Они и так стали постепенно увеличиваться, когда он захватил тело кабана-песца. Росли, словно корни, добравшиеся до жирного и влажного чернозема. А сейчас они резко так вдруг увеличились сразу на порядок. Студенистая башка крокозю тоже. Вторая вещь. Изменяется и Кеша. Также резко берет и тоже увеличивается в размерах. Раз, и передо мной крупный крокодил на мощных крабьих лапах с пернатой головой птеродактиля на почти страусиной шее. «Звездец, мутант он! Эй, куда делся мой милый маленький тупаноид, которого можно было пинком отправить во врага? Это ж был мой коронный удар! Как этой тушей швыряться?» Ребята от неожиданности, когда рядом с ними вдруг выросли мои питомцы, дергаются в сторону, не стесняются и в выражениях, особенно хоббиты. А выругавшись, Гондон заключает, косясь на Кешу. «Ну вот!» «Маленький уродливый ушлепок постепенно превращается в писец страшный!» «Наследие неназываемого!» — дополняет Пиздум и усмехается. «Эх, помолимся!» «Кеша-дракон!» — выдает мой питомец со звериным рычанием. Более громко, более скрипуче, более грубо, более и более... в общем, уши вянут. «Блин!» Отпрыгивает в сторону стоящий рядом с ним Закка. «Уберите его нахрен от меня! Чуть не обосрался! Чё он так страшно разорался?» «Жрать!» Снова подает свой голос Кеша и плотоядно так поглядывает на хоббитов. «Мясо волосатое!» «Сань!» Обращается ко мне шепотом Пиздум, плавно и без резких движений отступая за тело Буги. «Ты насчет намордника для питомца не думал?» После этих слов из крупных ноздрей на здоровенном клюве выпускаются две стремительные струйки дыма. «Тихо, тихо!» — подхожу к Кеше. «Ты че таким здоровым стал? Подумаешь, восьмой уровень получил. Это ж не причина так увеличиваться!» Рассматриваю питомца. Одновременно с этим тянусь к системным сообщениям, что автоматически откидывал в сторону, чтобы не мешали обзору. Пора с ними ознакомиться. Сначала Кеша. То, что он получил новый уровень, я увидел. Так, следующее. Ваш питомец имеет достаточный уровень разумности, чтобы решение по дальнейшему развитию принимать самостоятельно. Что? Какого? Кто, блин, разумный? Кеша встал на путь огненный драконоид. С каждым новым уровнем и в течение всей жизнедеятельности питомец усиленно растет и меняет свое тело под особенности выбранного пути. Да, что тут скажешь. Кеша действительно подрос. Очертания пернатой головы более хищные. Как мне показалось ранее, немного начинает напоминать башку птеродактиля. Вот только глаза, как по мне, такие же глупые и тупые. «Где там система разум нашла?» Тело некрупного крокодила. Крабьи лапы стали длиннее и массивнее. Верхняя их часть покрылась чешуей и увеличилась в объеме, словно там наросло много мышечной массы. Кожистые перепонки теперь идут от основания головы вдоль удлиненной шеи через лапы и треугольником уходят к кончику длинного хвоста. Еле заметный гребень на спине теперь отчетливо виден. Начинается с хвоста, заканчивается на затылке, где становится выше, упирается в хохолок из перьев, что значительно подросли, вытянулись и превратились в подвижные кожистые образования. Остальное оперение на голове вроде остается просто оперением. Смотрю, как Кеша ловко и быстро перебирает лапами. Судя по этим движениям и топтанию на месте, можно прийти к выводу, что питомец теперь бегает быстро. Приходит идея. Стою Кеше на спину, ухватываюсь за высокие кожистые перья на макушке. Кеша подозрительно косится на меня, но не противится. Можно ехать, как на электросамокате. Буду крабосамокатчиком. Погнали! Командую я и дергаю за перья, как за поводья. Химероид что-то отчаянно, жалобно и обреченно крякает. Это не тот грозный скрипорык, которого испугался Закка. Может, перьечувствительное место? Понятия пока не имею. Но Кеша рванул с места, резко. Чуть не слетаю с его спины, но крепкая хватка за перья не дает упасть. А неплохо? Дергая перья влево и вправо, удается выбирать направление и маневрировать. «Стой!» Торможу у замерших товарищей, когда навернул неподалеку несколько восьмерок и кругов. «Охренеть!» — выдает Пиздум. «Круто!» — поддерживает брата Гондон. «Эксплу-у-ататор!» — сипло и тихо кряхтит Кеша. «Никак после увеличения размера. Хоббиты начинают наперебой просить покататься на новом транспорте. Я пока не даю им никаких обещаний. Подхожу к Тулху. Пора и с ним разобраться». Треплю мохнатую башку кабана-песца. Перевожу взгляд на голову крокозю. Выглядит он неким расплывшимся мешком в виде плотного и упругого желе, объемом на 10 с небольшим литров. Увидев, что я наблюдаю за ним, Ктулху группируется и собирается в более округлое состояние. Эх, дирижабль с щупальцами! Толщиной эти щупальца около 15 сантиметров у основания. Длиной немногим не дотягивают до 2 метров. Появились дополнительные пучки щупалец длиной и диаметром в разы меньше. Некоторые из них уходят под толстую шкуру кабана-песца. Другие свободно развиваются в воздухе. По тем и другим иногда пробегают странные светло-бирюзовые импульсы, что еле заметно подсвечивают плоть изнутри. «Да, тебя швырять тоже тяжело будет», — задумчиво почти про себя проговариваю я. «Наверное, и тяжелый ты стал». «Ладно, сейчас посмотрим, что там система написала на твой счет, и выберем тебе подходящий навык». Ваш питомец имеет достаточный уровень разумности, чтобы решение по дальнейшему развитию принимать самостоятельно. «Да ну нахрен! Ты же и до этого не совсем тупой был! А выбрать мне разрешалось! Что за дела?» Вдруг Ктулху выберет путь какой-нибудь блаженной розовой медузы. Может, он всегда мечтал плавно носиться по течению океана, ни о чем не думать и быть красивым. Ктулху встал на путь гигантский ужас живых. «Гигантизм — наше все. Растем и увеличиваемся в массе за счет новых жертв и увеличения уровня. Вселяем страх в разумных лишь своим присутствием, но и воздействуем на сам разум. Бойся, будущий корм. Усиление остальных навыков и способностей питомца пропорционально увеличению его массы, как и скорость подчинения чужого разума. Ну, то, что не медуза или улитка, уже хорошо, но что-то... Это больно зловещее описание у тебя стало. Только надо бы тебя закинуть на тролля, чтобы ты его захватил и регенерацию усиленную получил. И тогда можно с тобой вообще не беспокоиться за исход схваток. Пускать смело на врага. Силище, масса, регенерация, ужас, дополнительные конечности в виде щупалец, магия. Полный адский мультитул смерти. Так, с этим разобрались. Пора с гоблинами пообщаться. Они уже не спешат с закладкой прохода в пещеру. Внимательно слушают Губа. Тот эмоционально жестикулирует, рассказывая, видимо, о чем-то эпичном. Мы, посовещавшись между собой, принимаем решение дать гоблинам еще немного времени. Пусть промаринуются и побольше проникнутся нашим величием. В итоге это оказывается верным решением. Через минут 20, когда Кеша уже истрадался от голода и поглядывал с аппетитом даже на буги, пожаловала делегация гоблинов. Ну, как пожаловала? Нам-то все видно, как ее организовывали. Если Губа шел гордо, то тройку других зеленокожих соплеменники чуть ли не пинками выгоняли из пещеры и заставляли идти в нашу сторону. Понятно, отправили тех, кого не жалко. Думаю, авторитетные гоблины, что принимают решения в племени, сами идти побоялись. Нам-то пофиг, главное, пусть накормят. Четверка гоблинов плюхается на колени перед нами и начинает дружно тараторить молитву, подсказанную Губо. Потом, чередуя со словами молитвы, зовут в пещеру. В итоге нас не только накормили. Еще выделили просторную пещеру для отдыха, чем мы и воспользовались. Поели и поспали. Всего 3 часа. Но и то хлеб. На страже оставались Ктулху, Кеша, которых больше всего боялись гоблины, и Лиси. Этим троим сон не требовался. Что еще хорошо, совершенство смогла заглушить сигнал, испускаемый еще живыми и захваченными ей уули. Иначе по пробуждении нас бы ждала орда этих существ, готовая всех сожрать. Когда мы проснулись, нас снова накормили. Больше всех, что перед сном, что после, сожрал Кеша, хотя, казалось бы, Ктулху с подчиненным телом крупнее в разы. Но нет, химероиду требуется больше еды. Гоблины старались с нами не общаться, положат новую порцию еды у входа в пещеру и убегают. И еще они периодически цепенеют от ужаса, если подходят ближе и смотрят на Ктулху. Похоже, так проявляется его ужас. Наверное, аура такая. На нас она не распространяется, скорее всего, из-за того, что мы союзники. По всем видам и проявлениям гоблинов легко понять, что они до усрачки рады, когда мы, наконец, покидаем их пещеры. Хоть те и старались показать, как нас почитают. Не знаю, уверовали они все в неназываемого, но несколько зеленокожих в отдалении действительно молились на него, причем не стараясь показаться нам на глаза. Губо, не забывая на ходу молиться и прославлять нас, провожает до места, которое я ему описал. Это тот узкий лаз, через который я впервые попал в пещеры, что вели к гоблинам. Отсюда мне проще всего дойти до нашей цели. Да, тут уже мне все знакомо. Ничего не изменилось. Губо отправляем домой. Отряд дальше двигается по моей наводке. Зеленая стрелочка показывает немного в другую сторону. Но я знаю, что чуть в стороне пройти удобнее. Сейчас как раз издалека должно показаться место, где я впервые встретил архаичного снежного тролля. Его появление тогда спасло меня от 2 гоблинов, также впервые тут встреченных. Ровная ледяная площадка, по которой я когда-то ускользал от преследователей, залита кровью. А вон части тел троллей. Капец. Они еще шевелятся. Вон и оторванная нога какого-то человека. Вон рука. А вон и часть тела торчит из застывшей на морозе лужи крови. Тут, оказывается, много тел. «Что-то мне не нравится все это», — озвучивает общие мысли Закка.